Лучшим решением было отослать ее подальше, дать ребенку родиться и после этого просто забыть. Продолжать жить так, как будто ничего не произошло. Это было совершенно необходимо, Бернт. Я должна была думать о Фионе, только о ней. Я была ответственна за нее. Я была ее матерью. Мальчику было лучше со взрослыми родителями. С людьми, которые могли... И это произошло в конце 70-х, сказал Бернт. И еще немного отодвинулся от кровати. Как раз когда женщины добились фактического равноправия, Ивонне. Премьер-министром трижды избиралась Гру Харлем Брундтланд. Только и разговоров было, что о защите окружающей среды, разрешении абортов и равном распределении должностей между мужчинами и женщинами, черт побери. Он внезапно поднялся. Постоял над ней в полуугрожающей, полуотчаянной позе с поднятыми кулаками. Затем запрокинул лицо к потолку и провел по волосам обеими ладонями. «А мы годами пытались зачать ребенка. Мы побывали во всех возможных клиниках, и здесь, и за границей. Мы пытались и пытались, и...» «Мне кажется, — резко оборвал его Ингвар, — что нам стоит придерживаться вашего собственного разумного предложения, Хелле. Потому что есть проблема, о которой нужно поговорить сейчас, и это нельзя отложить на потом». Большой сильный мужчина смотрел на него удивленно, как будто он только сейчас заметил, что в комнате находятся полицейские. «Да, — смущенно сказал он. — Да, конечно». Он медленно обошел кровать и встал с другой стороны. Ингвар заметил, что под мышками у Хелле расползается влажное пятно. «Что вы собираетесь сейчас делать?» — спросил Ингвар. Бернт Хелле ответил не сразу. Он тщательно поправлял картину. Немного в одну сторону, потом еще чуть-чуть назад. «Я хорошо понимаю, что у вас еще много вопросов», — произнес он, по-прежнему стоя лицом к стене. «И я, правда, очень хочу помочь. Но сейчас я не могу здесь оставаться, поэтому ухожу». Зигмунд загородил ему дорогу к двери. «Я ведь не задержан», — сказал Бернт Хелли Зигмунду. Он был на голову выше коренастого полицейского. «Отойдите». «Пропусти его», — приказал Ингвар Стюбе. «Огромное спасибо за помощь, Хелли». Вдовец не ответил. Дверь за ним закрывалась так медленно, что они долго слышали его тяжелые шаги по старенькому линолеуму. Они удалялись по коридору и становились все слабее и слабее. Ингвар сел на стул, на место Хелле. Ну вот, остались только мы. Больная женщина выглядела теперь гораздо хуже, чем в начале разговора. Лихорадочный румянец исчез. Лицо снова стало совершенно бледным, каким было, когда они пришли, но на него лег мертвенный голубоватый оттенок. Глаза закатились, нижняя губа подрагивала, и это было единственное доказательство того, что Ивонна Кнутсон все еще жива. «Я понимаю, как вам трудно, — осторожно сказал он. — И я не буду вас долго мучить. Я просто должен знать, что случилось, когда уходите. Я только исчезните». «Что он хотел?» — спросил Ингвар. «Мац Бохус. Что произошло, когда он пришел? Идите отсюда!» «Он живет тут в... Уходите, пожалуйста!» Ее рука нащупала кнопку вызова, которая была скотчем прилеплена к кровати. Ингвар поднялся. «Мне очень жаль. До свидания». «Но», — запротестовал Зигмунд Берли, когда Ингвар взял его за руку и потащил за собой к двери, — «мы же должны... Его зовут Мац Бохус, и мы знаем, когда он родился», — сказал Ингвар и обернулся. Ивонна Кнутсон судорожно глотала воздух и снова нажимала на кнопку вызова. «Найти его несложно», — прошептал Ингвар, стоя в проходе.